Глава вторая. В гавани Хеддинсе последние драконы отваливали от пирсов. Флотилия Хеддина шла штурмовать столицу хранимого королевства. Я долго провожал их взглядом, стоя на самой вершине главной крепостной башни. Мне предстояло много работы. Прикрывать щитом-невидимкой ушедшее войско так долго, как только смогу. По меньшей мере до моего амулета, спрятанного на границе лесов Гаридами. Я не тешил себя пустыми надеждами, что в нашем плане все пройдет без сучка и задоринки. Заклятия, которыми я собирался защитить своего ученика, были моими собственными, разработанными в долгие годы скитаний. Следящие за мной не смогут тотчас же разобраться в них. На что я занялся лжбой, немедленно станет известно и Мерлину, и Сигерлин. Что ж, пусть знают, пусть попытаются разобраться, в чем тут дело. Это даже хорошо. Пока они станут возиться со мной, Хаген успеет уйти достаточно далеко. На удар по хранимому королевству был хоть и важный, но всего лишь небольшой частью задуманного. Я склонился над стоявшей на столе моделью мира, представлявшей весь большой Хьорвард, все четыре его части, с горами, морями и реками, лесами и городами. Вглядевшись, я различил вереницу крохотных корабликов, плывших от Хеддинсея к берегу восточного Хьорварда, покрытых подобием тонкого туманного занавеса. Пока я мог быть спокоен, заклятие не утратило силу. Теперь следующее. Я надел на лоб эритовый обруч и сосредоточился, вызывая образ Хрофта. Отец дружин отозвался немедленно. «Время», — сказал я, — «теперь пора». Ох, и долго же мне пришлось ждать этого. Его брови грозно сошлись. Гномы и другие готовы. Люди Рокхейма, твари из Железного леса и их погонщики — все. Мы выступаем. Видрир не вернется в столицу. «Не хвались раньше времени», — покачал я головой. «Бой еще не выигран». Закончив говорить с Хрофтом, я вернулся к столу и поймал себя на том, что смотрю на потолок с некоторым страхом. Успею ли я обрушить лавину до того, как Мерлин сам начнет наступление и приведет в исполнение смертный приговор, который, быть может, уже сейчас выносится мне, спешно собравшимся советом поколения. Но заглянуть в замок всех древних я мог, лишь когда перестанет действовать прикрытие Хагена. Увы, но иначе не хватит сил довести его до столицы. Сейчас наш верховный маг узнает нечто, весьма неожиданное и удивительное для себя. Еще немного, еще какие-то две дюжины часов, и мы, наконец, сможем выяснить все недоразумения между нами единственным достойным способом, а именно — поединком. А пока он с изумлением получает известие от сотворенного молодыми богами недреманного ока, старый Хрофт, последний из древних богов восточного Хьорварда, покинул свое добровольное уединение в живых скалах и встал во главе многотысячного войска, собранного им почти что из ничего. Все разрозненные остатки ночного народа, все недовольные Видриром, все обиженные хранимым королевством, все всегда боровшиеся против любой власти. И это войско Хрофта быстро движется к границам владений Видрира. У Мерлина будет над чем задуматься. Я прошелся по своему покою. Хаген, Хрофт, теперь третий союзник. В воздухе появился огневеющий круг, в самой середине которого я увидел смутную тень, читающего заклятие. «Настал час, о котором мы ввели с тобой речь», — без слов мыслями сказал я ему. «Ты готов?» «Да», — если ты подтвердишь свою клятву», — произнес он свое обычное. «Ты получишь просимые тобой души», — медленно ответил я ему. «Клянусь тебе в том нерушимой клятвой мага». Я ощутил легкое дуновение на щеках и сразу же огромное облегчение. Читающий заклятие взял на себя поддержание открытым окна между нашими мирами. «Ваш самый главный из подобных тебе сотворил заклятие видения», — почти тотчас сообщил он мне. «Оно нацелено на твое обиталище». «Очень хорошо. Как только будет что-то еще, извести меня немедленно», — ответил я. «Заклятие видения. Быстро передаются вести подручным верховным мага. Что ж, все-таки должно было идти». Мерлин встревожился. Первое, что пришло ему в голову, — взглянуть, чем занят главный, после Ракота Низвергнутого, смутьяна-мятежник его поколения. Теперь некоторое время нужно было просто ждать. Шли часы. Драконы Хагена приближались к берегу. Тронулись в путь дружины Хрофта. Я замер подле созданного мной живого подобия мира, мгновенно отражавшего все события, происходившие в мире большом. Я потратил на эту работу очень много времени и усилий, но она того стоила. «Остановись, познавший тьму!» Вдруг негромко произнес чей-то незнакомый, но очень мелодичный, сильный и прекрасный женский голос. В нем чувствовалась скрытая мощь, такая, что перед ней все мое искусство показалось бы жалким фиглярством. И наступило молчание. Я ждал, оцепенев, однако продолжение не последовало. «Что это было?» — задыхаясь, спросил я у читающего заклятия. «Я не знаю», — последовал панический ответ. Мой прознатчик корчился от внезапно охватившего его страха. «Это что-то совсем новое. Там смешано все, и от подобных тебе, и от тех, кто стоит выше вас». Если бы не эти слова читающего, я был бы уверен, что слышал голос Елини, достигший меня из пределов обетованного, а может, из какого-то ее храма в пределах Большого Хьорварда, где она часто бывала. Опять предупреждение? Или же мне морочит голову Мерлин? Но зачем? Если ему уже все ясно, почему он не собирает совет? Решил действовать сам? Ничего не понимаю. Некоторое время я безуспешно ломал над этим голову. Заклятия познания оказывались бессильны. Они даже не натыкались, образно говоря, на возведенную кем-то преграду. Напротив, они действовали. Но я ничего не мог обнаружить. Словно бы ко мне обратилась сама великая пустота. Ничем не мог помочь и читающий заклятие, хоть и оправившийся от страха. Мне ничего не оставалось делать, как не обратить внимания на эти странные слова. Однако они крепко запали мне в память. Войско Хагена, благополучно встретившись с гоблинской ратью, невидимкой шло по лесам. Хрофт тоже не терял времени даром. Верные ему гномьи ополчения перешли границы хранимого королевства, отрезая армии Ведрира пути отступления на запад. Всадники Рокхейма и обитатели Железного леса надвигались с другой стороны. Наступило утро, а я по-прежнему не встречал никакого противодействия. Мерлин продолжал вперять свой неусыпный взор в Хеддинсей, но не более. Бездействовали и все остальные маги, и я терялся в догадках, почему так легко оправдываются мои самые смелые и благоприятные предположения. Я рассчитывал на куда более мощное сопротивление. Хаген благополучно добрался до моего амулета, спрятанного гарридами. Я почувствовал, как начала истекать в окружающее пространство заложенная мной в него сила. На моем подобии мира, которое стояло на столе, похожее на короткую цепочку муравьев, войско Хагена по-прежнему окутывала серая завеса заклятия невидимости. И вновь я ждал время от времени, справляясь у читающего заклятия, нет ли чего-нибудь нового. Но казалось, что все до единого маги, как по команде, перестали творить чародейство. Ни малейших их следов не оставалось в жемчужных струях незримого для смертных эфира. И сама эта тишина яснее ясного говорила мне, что очень скоро ее сменит небывалый шторм. Пока была возможность, я вновь и вновь проверял все заготовленное для обороны. Хоть одна из многочисленных магических ловушек, да должна была сработать. Я встревожился, когда Хаген оказался под стенами столицы Ведрира. Я внезапно ощутил его волнение, а затем, поспешно сотворив заклятие видения, разглядел и его самого, схватившегося с колдуном. Но помочь уже не успел. Он пустил в ход чародейство, по которому опознать его и меня можно было проще простого. Я не винил своего ученика. У него действительно не осталось другого выхода. Я винил себя. А после заклятия тьмы, использованного Хагеном, читающий уже не успевал выкрикивать мне названия совершаемых волшебств и имена чародействующих. Всполошился весь совет поколения. Устремил свои пристальные взоры на хранимое королевство Мерлин. Забеспокоились Макран и Эстери, неразлучная пара моих ненавистников, и многие-многие другие. И лишь Сигерлин не услышал в этом нестройном хоре читающий заклятие. Я усмехнулся. Все шло, как и следовало ожидать. И даже слишком совпадало с предположениями. Хранимое королевство — залог благополучия магов. Сокрушив мою ночную империю, они посвятили королевство Светлому Ямерту и поклялись, что нерушимо будет владычество молодых богов на земле и порукой тому сие королевство. Я не знал тогда, имела ли это их клятва какие-то последствия. Просто в хранимом королевстве молодые боги особенно почитались, и им поклонялись с неубывающим рвением. Наверное, думал я тогда, властителям обетованного это приходилось по нраву. «Они все смотрят на тебя», — мой читающий заклятие мысленно взвизгнул, если только можно так выразиться. Впрочем, от него трудно было требовать большего. Он всегда-то был трусоват. А пойти против богов его соблазнило лишь мое обещание огромной награды. Я пока ничего не чувствовал. Но вот стих ветер, завывавший в железных опорах флюгеров. На солнце стали быстро наползать тучи. Но при этом они старательно огибали яростно яркое светило, заполняя своими рыхлыми телами все небо. Вскоре голубизна Аэра сменилась недобрым и пугающим видом. Струи темно-серых, перевитых более светлыми прожилками косматых облаков, заплясали в чудовищном танце над Хеденсией. А среди всего их неожиданного буйства спокойно и торжественно светило солнце. И ни одно облако не дерзало затенить его, словно Ямерт желал увидеть все сам и в мельчайших подробностях. «Открываются ворота верхних миров», — сообщил читающий заклятие, тотчас добавив, — «и нижних тоже». И это тоже не стало неожиданностью. Мои сородичи по поколению пока не могли противопоставить мне ничего нового. Сейчас они по призыву Мерлина начинают вызывать своих зачарованных бойцов из разнообразных слоев мира. Бойцов, похожих на людей и совершенно не похожих, разумных и нет, вооруженных мечами, а также клыками, рогами и иными орудиями уничтожения. Убивающие взглядом, изрыгающие огонь, выдыхающие удушливый дым. Меня всегда удивляло, сколько же средств для самых тяжелых и кровавых войн сумели заготовить маги моего поколения, все время изо всех сил вопившие о вечном мире. Итак, наше ожидание заканчивалось. Хаген уже рвался к храму по широким улицам столицы Ведрира. Хрофт заходил в спину армии Хранимого Королевства и должен был встретить ее не позднее вечера следующего дня. Все шло по плану. Неужели я переоценил своих противников? «Сколько магов открывает ворота миров?» — спросил я у читающего. «Всего двое», — обескураженно ответил он. «Те, кто всегда вредил тебе». «Макран и Эстери, это понятно. А вот почему затихли все остальные?» Мерлин тогда же и смотреть на Хеденсей перестал. «И чем во имя лунного зверя занята сейчас Сигерлин?» Ответ на этот вопрос пришел тотчас. Волшебница заговорила с моим учеником. Как ужаленный, я метнулся к модели мира, но поздно. Я мог видеть их, мог слышать, но ничего не мог сделать. Сигерлин окутала дом, в котором они встретились с Хагеном, непроницаемой для тонкого волшебства защитой. Да, моей новой мощью я мог бы превратить в пыль само здание, но только вместе с Хагеном. Слыша ее искусную речь, я дрожал, как в лихорадке, и медленно, шаг за шагом, стал ткать то черное, разрушительное колдовство, которое разом бы похоронило и моего ученика, и эту соблазнительницу. Изо всех сил я взывал к Хагену. «Продержись! Отбрось эту слабость! У тебя же в руках меч, которого страшатся даже боги!» Не знаю, наверное, призыв все-таки прорвался сквозь завесу чуждого колдовства. Мой ученик все же взялся за оружие в самую последнюю секунду, когда у меня уже почти погасла надежда. Сигерлин учла почти все. Огненный клинок был у нее наготове. Она ошиблась лишь в одном. Голубой меч черпал силы в отваге и ярости своих хозяев. И именно неистовство Хагена помогло мечу устоять. А дальше все обернулось как нельзя удачнее. Падая, моя былая возлюбленная принуждена была открыть ворота в иной мир, чтобы не разбить тело о камни. Но удайся ей это, она вернулась бы назад спустя несколько минут. И я, пользуясь древним знанием черных подземных существ, встреченных мной в забытых всеми горных городах Дальнего Юга, стал открывать все новые и новые двери перед телом Сигерлин, проваливавшимся сквозь толщу мировых слоев. Попутно я изо всех сил ускорял ее падение, загоняя своего прекрасного врага все глубже и глубже, в самые дальние пределы, где над тканью мира не властно само время, заставляя ее растрачивать силы в безнадежных попытках удержаться. Она не знала противодействия этому колдовству. Самые дальние темные уголки моего сознания, где жили, схоронясь до времени, воспоминания о боли и отчаянии моих последних дней в ночной империи, вновь дали о себе знать. И возникла отчетливая мысль разрушить ее тело. Тогда она, став бесплотным духом, долгое время не сможет угрожать мне. Однако рука моя дрогнула. Я не мог этого сделать, потому что вечны как горечь поражений, так и воспоминания о блаженстве. Его познал я в голубом городе, и память о нем у меня уже никто и никогда не отнимет. Поэтому я всего лишь вытеснил Сигерлин с поля боя. Через день она, конечно же, выберется из той бездны, куда я загнал ее, но пока Хаген в относительной безопасности, если, конечно, не считать мощи противостоящего ему храма. Что там говорила Сигерлин насчет его нерастраченных сил? Как бы то ни было, мой ученик стоял у самых ворот цитадели света. Так помпезно именовали порой храм в столице. А над Хеденсеем тем временем быстро собиралась буря. Нижний край роящихся почерневших туч опускался все ниже и уже почти достиг поверхности моря. Между косматыми громадами то и дело вспыхивали ослепительно белые, отчего-то беззвучные молнии. Читающий видел, как из разверстых ворот в наш мир входит и входит чуждое воинство, и он чувствовал, как двое магов быстро приближаются к моему острову. И все-таки почему их только двое? Мерлин все еще бездействует. Это уже становится подозрительным. Что он там задумал? А что, если он готовит астрального вестника? Это очень сложное чародейство, если идти привычными путями, какими только и двигался всегда глава совета поколения. Коли так, то мои дела плохи, и нужно торопиться. Что ж, не будем ждать атаки. Пошлем Макрану и его подруге первую нашу весточку. Я закрыл глаза, заставил оглохнуть уши. И увидел исполинскую, сверкающую неописуемыми красками великолепную и потрясающую сферу миров, и крошечную искорку на ней. Наши миры, сперва едва заметную среди сотен и сотен прочих, но быстро увеличивавшиеся. И вот перед моими глазами уже не искорка, а жемчужно-серебристая совокупность крошечных полупрозрачных шаров, вложенных один в другой. А затем внутри появился еще один огонек. Луна. Я сосредоточился на ней. Мелькнули унылые безжизненные плоскогорья и хребты, и их сменила луна внутренняя. Дивный ночной мир, исполненный красоты и тайн. И на длинном, агатово-черном утесе, нависшем над серо-стальным морем, так похожим на наше северное, разлегся, растянулся длинным своим телом лунный зверь. Его всегда называли только так, и никто не знал ни его происхождения, ни подлинного имени. Прародитель магов, говорили одни. Правая рука Творца, шепотом передавали другие. Отпрыск того, о ком боялись и помыслить, великого Орлангура, а, быть может, Демогоргона, его брата. Болтали много, правды не знал никто. Не знал ее и я, но это было не главное. Не зря я отыскивал способы сблизиться с лунными волками. Не зря бродил по колдовским ущельям их страны, полным магии еще более древней, чем наша или эльфийская. Древнее даже стихийной, потому что лунные волки владели волшебством, возникшим в первый час существования нашего мира, когда в его пределы вступила ночь. В моем видении я стремительно приближался к огромным, опалово-золотистым очам лунного зверя. Громадные мохнатые веки дрогнули, смежаясь, вновь открылись. И тут я канул в глубину коричневых зрачков. Теперь я смотрел на мир глазами зверя. Описывать это просто и не занимает много места. Но чтобы только подобраться к лунному повелителю, мне нужно было сотворить тончайшую сеть заклятий, пройти той закрытой для всех прочих тропой, которой идут только один раз в своей жизни лунные волки, расставаясь с землей и отправляясь к своему праотцу. Стать на время самому таким волком, не телесно, что гораздо проще, но духовно, умирающим лунным волком, павшим в честном бою, ибо только таким открыта дорога к внутренней луне, сокрытой от людских глаз. Они видят лишь безжизненный, каменистый мир. И вот, лишенный телесной оболочки, оставшийся неподвижно сидеть в покое Хединсейского замка, я вступил во владение лунного зверя. Посмотрел вниз, на землю, сквозь бездны пространства прищурился. И четко увидал и распахнутые ворота миров, и движущиеся через них рати, а также и две фигуры, величественно плывущие среди несущихся безумных облаков. Две тени в развивающихся волнами темно-синих плащах. Как они уверены в себе, эта злобная парочка? Чуют за собой мощь всего поколения или, самое меньшее, поддержку Мерлина? Впрочем, почему я так уверен в этом? Если Верховный Маг все время наблюдает за мной, за моими приготовлениями к войне, вряд ли он ограничился двумя, хоть и ненавидящими меня, но далеко не самыми сильными магами. Я не мог поверить, что все мои новые знания, отличные от тех, которые обычно получают молодые маги при обучении, остались тайной для Мерлина. Неужто он решил, что может справиться со мной старым оружием? На него это совсем не похоже. Где же его хваленая проницательность? Однако хватит рассуждать. Сейчас эти двое узнают, что такое магия лунного зверя. Незримые руки потянулись к тысячам и тысячам хрустальных тонких нитей, к той великой арфе, на которой наигрывает ночь свои великие напевы. Ловкие пальцы отсоединили их от рамы, и струны стали щупальцами, протянутыми далеко в безбрежность межреальности. Из их окончаний потекли мириады голубых и серебристых звездочек, сменившихся затем темно-синими и черными. Их потоки густели, они летели вниз, к земле, образуя целые облака, словно падающий тяжелый снег. Постепенно их сияющие скопища приобрели вид четырех когтистых лап, хищно потянувшихся к двум магам, беспечно отправившимся навстречу кажущейся легкой победе. Сперва они ничего не заметили, как не заметил бы и я. Но затем и в мое, и в их сознание одновременно, наверное, ворвалась странная противоестественная тишина. Ведь великая арфа ночи умолкла, превратившись моей волей в страшное оружие, и с ней затихли те звуки, что всегда сопровождают нас, защищая от сводящего с ума безумного рокота далеких, но необоримо могучих волн хаоса. Но пока этот страшный гул еще не достиг наших пределов, мне следовало как можно лучше использовать отведенное мне время. Двое магов заметили надвигающуюся опасность. Они поспешно встали спина к спине, в руках блеснули мечи из призрачного пламени, зеленого с голубым. Но протянутые к ним лапы неведомого существа не отпрянули и не отдернулись даже после того, как Макран отсек один из когтей, тотчас рассыпавшийся черными звездочками, вновь вернувшись в испустившие их струны щупальца великой арфы. Но что могли сделать два простых огненных клинка против куда более мощной, первозданной магии? Я видел, как, прорвавшись сквозь пламенный веер защиты Эстери, одна из лап рассыпалась и накрыла волшебницу сверкающим черно-синим покрывалом. Все произошло беззвучно. На том месте, где только что стояла подруга Макрана, закрутилась бешеная воронка. В ткани реальности образовался разрыв, который и поглотил Эстери. Спустя мгновение за ней последовал и ее сотоварищ. Работа была сделана чисто. Я мог немного погордиться собой. Они так и не поняли, с чем имеют дело. И пытались защищаться, хотя единственным выходом для них было бы только немедленное бегство, куда угодно и как можно дальше. Выбираться из тех бездн мира, куда их отправила магия лунного зверя, им придется очень долго, куда дольше, чем Сигерлин из Нижних миров. Теперь предстояло более легкое, как мне тогда казалось, дело — покончить с уже проникшими в наш мир воинствами и закрыть ворота, соединяющие пространство. Медленно, осторожно поворачивая мир вокруг себя, я начал покидать тело и разум лунного зверя. Струны арфы вернулись на прежние места, и на самом пределе открытого мне я увидел, как исполинская темная кисть, точно сотканная из самого сосредоточия ночного мрака, пронизанного в то же время звездным светом, легла на волшебные струны, и музыка непостижимой красоты, увы, почти неслышимая нашим слухом, вновь наполнила мировую сферу. Я очнулся вновь на Хеденсе, в моей башне. «Что нового, читающий заклятие?» — спросил я его. «Врата миров по-прежнему открыты», — сообщил он. «Воины идут. Творится сильная волжба на столпе титанов. Но там переплетается столько заклинаний, что мне не разобраться сразу, кто колдует и зачем. В основном это защитные заклятия, и притом очень сильные. Многие из подобных тебе собрались там». «А те, кто сильнее, кто выше нас?» — нетерпеливо бросил я. Полное молчание. Я призадумался. Что же еще надо молодым богам и Мерлину, чтобы начать действовать? Однако мои размышления оказались прерваны самым грубым образом. В двери покоя сильно и решительно постучали. Я отодвинул засов. Ворвался Гердер, тысячник моего ученика, командовавший в его отсутствие оставленным на Хеденсе войском. «Учитель, к гавани подходит небывалый и невиданный вражеский флот. Огромные корабли, трехмачтовые, с пятью рядами весел. Они мечут огненные шары и испускают пламенные струи, от которых горит камень и рушатся стены. Мы долго не могли достучаться к тебе. Скажи, что нам делать? Они не подходят на расстояние, доступное для наших катапульт. Они бомбардируют нас издали». «Отведи людей с тех мест, где они поливают нас огнем, Гердер», — сказал я. Мой голос оставался спокоен, но в душе я совершенно не был тогда уверен, что нам удастся отстоять остров. Разумеется, такой исход тоже был предусмотрен мною, но на самый крайний случай, который еще не наступил. Если они станут высаживаться, не ввязывайся в рукопашные, засыпь их стрелами. Сейчас я займусь ими, ступай. Тысячник поспешно вышел. Я вгляделся в изображение Хеденсейской бухты на модели мира. Здесь, в самой близи от сосредоточия сил своего создателя, модель показывала не только тех, на ком лежало мое заклятие, но и другие волшебные силы и армии. И я увидел десятки, сотни, а затем и тысячи гордых, прекрасных кораблей из драгоценного розового дерева и с резными кормами, из украшенными золотом и громадными драгоценными каменьями. Высоко возносились тонкие изогнутые лебединые шеи острых носов, разрезая волны, воду пенили могучие тараны. На каждом корабле и впрямь было по три мачты с длинными косыми парусами пурпурного цвета. Ритмично опускались и вздымались огромные весла. Я разглядел боевые площадки и стоявшие на них странные метательные машины. То и дело из сложного сплетения каких-то рычагов и тяг вырывался серебристый шар и, оставляя за собой огненную дорожку, уносился к нашим укреплениям. Сторожевые башни на волноломах уже горели, но не изнутри, а снаружи. Языки пламени жадно глодали казавшийся мне таким прочным камень стен. К счастью, Гердер успел отступить с самых опасных участков, оборонять которые сейчас не имело никакого смысла. Ну что ж, маги не имеют права убивать смертных своим колдовством и даже собственными руками. Но уж мешать им обстреливать мой остров мне никто не запретит. Для начала попробуем ветер. Я, конечно, подозревал, что если дела мои пойдут совсем плохо, какие-то из заклятий окажутся бессильны, особенно те, что предназначены для управления стихиями, имеющими, как известно, прямых хозяев и повелителей из числа молодых богов. Но чтобы ветер, покорный Ембрену, не ответил на мое магическое приказание уже сейчас, оказалось для меня новостью. Попробовал вновь, используя самые мощные заклятия и еще усиливая их особыми сочетаниями закрепляющих чар. Все безрезультатно. Мне не удалось вызвать даже самого легкого ветерка. Огонь, вызванный таинственными снарядами наших противников, стал подбираться к береговым бастионам. «Нечего рисковать повторными заклятиями», — подумал я, невольно сдвигая брови, хотя сердце похолодело. «Что, если меня каким-то неведомым образом полностью лишили моей силы? И отчасти, чтобы проверить это, а отчасти желая покончить дело сразу, я произнес огненное заклятие. Эта часть боевой магии всегда хорошо удавалась мне. Любо-дорого было посмотреть, как от воды до самых звезд взметнулась огненная стена, разметывая тучи, пожирая их. Пламя кольцом окружило Хеденсей, заключив в себя и весь вражеский флот. Я потянул гудящий занавес к себе, и кольцо стало сжиматься. На кораблях противника их капитанам не оставалось ничего другого, как заставить команду приналечь на весла и идти ближе к острову. Хаген не зря поставил Гердера тысячником, и не зря доверил ему Хеденсей. Катапульты и баллисты мгновенно ответили. Они били по давно пристреленным квадратам, и меткость их оказывалась пренеприятным сюрпризом для нападавших. Без магической поддержки Макрана и Эстери, что они могли? Весь покрывшись испариной, я, тем не менее, продолжал жать розоватые корабли к берегу огненным валом, пока они не опомнились и не сообразили, что защитникам не было бы никакой нужды засыпать их ядрами и горшками с жидким огнем, имея они в своем распоряжении мощь огненного заклятия. Вскоре у узкого входа в гавань сгрудилось до сотни кораблей. Меж ними уже не было видно воды. Они наваливались друг на друга бортами, ломали весла и снасти, а я все сжимал кольцо огня, гоня все новые и новые суда к уготованной им могиле. Теснимые, они принуждены были войти и в гавань, приближаясь и приближаясь к пирсам. Надо отдать им должное, сражались они отчаянно. Я даже не ожидал от них подобной доблести. Но отчаянный натиск высоких воинов в шлемах с роскошными павлиными перьями на них разбился точно штормовая волна о скалу. Заблаговременно расставленные повсюду лучники, пращники и арбалетчики Хагена встретили их как должно. Каменные ядра крепостных баллист и катапульт дробили борта, пробивали палубы, валили мачты. Наши две самые большие метательные машины посылали в воздух камни размером с быка, которые, угодив в верхнюю палубу, прошивали все корабли насквозь, до самого днища. Через огромные пробоины врывалась вода, пораженные суда тонули один за другим. Промахнуться по ним в этом скопище было невозможно. Скученные, лишенные возможности двигаться, вражеские плавучие дворцы были обречены, и их команды быстро поняли это. Поток людей хлынул по искалеченным палубам, воины прыгали с корабля на корабль, срываясь, их давило бортами, но они, презрев все, рвались к земле, предпочитая почетную смерть от меча, гибели в холодной морской пучине. И я даже не мог предложить им сдаться, не зная, из какого мира вызвало их колдовство Макрана и Эстери. Кое-какие наиболее упорные и удачливые суда врагов продолжали посыпать в нашу сторону свои странные зажигательные снаряды. Я заметил, что напавшая на нас армада еще не до конца лишилась управления. Кто-то приказал сосредоточить стрельбу на ближайшем припортовом бастионе. Вскоре по пирсам потекли струи расплавившегося гранита, Дружинники Хагена были вынуждены оставить укрепление. Жар стоял такой, что никто не мог приблизиться. Атаки вражеской пехоты захлебнулись, наткнувшись на потоки стрел, прачных ядер и дротиков. Однако обстреливаемый бастион не выдержал. Среди пламени появилась огромная черная трещина, рассекшая стену сверху донизу. Гердер приказал нашим катапультам прицельно отвечать тем судам, которые посылали туда свои ядра, но было уже поздно. Прежде чем вражеские метательные машины умолкли, отправившись на дно вместе с кораблями, на которых находились, горячий бастион взорвался изнутри с глухим грохотом, подобным подземному грому, и рассыпался грудой раскаленных обломков, окруженных еще не застывшими лужами расплавившегося камня. Я рассчитывал, что, отправив на дно корабли, с которых бастион засыпали снарядами, мы избавимся от неведомых командиров армады. Однако это оказалось не так. С уцелевших судов в пышущие жаром руины полетели шары с совсем иной начинкой, остужающие. Через несколько минут раскаленные потоки остыли и вновь превратились в камень. Воины атаковавшего нас войска устремились на приступ, несмотря на то, что пожар уже охватил почти половину кораблей. Добрая треть уцелевших тонула, избитая катапультными ядрами. Оставшиеся тоже были обречены. Огонь приближался и к ним. Нападавшим оставалось только одно — победить. Огненное кольцо по-прежнему сжималось, хотя я и поддерживал его из последних сил. Там, внизу, на развалинах портового бастиона, дружинники Хагена встретили врагов стрелами и арбалетами, строго выполняя приказ Гердера не ввязываться в рукопашное. Баллисты продолжали методично извергать на неприятельские корабли свои смертоносные ядра. Простые и зажигательные. Прислуге метательных машин было велено не отвлекаться ни на что. Как бы ни сложился бой на пристанях, они должны были потопить и зажечь как можно больше кораблей противника, прежде чем нас оттеснят вглубь крепости. И приставленные катапультом дружинники не жалели рук. Воины с перьями на шлемах тоже пустили в ход луки. Но защитники Хеденсия стреляли из-за укрытий, не появляясь на открытых местах. И вскоре все остатки пристани были завалены телами в нарядных доспехах. Изумительной красоты перья купались в золе и грязи. Не в силах дольше удерживать заклинание, я погасил стену огня. И даже здесь, на большой высоте, услыхал доносившиеся из гавани изумленные возгласы. Теперь Гердеру станет легче. Кто-то из нападавших непременно доповернет обратно, на свои корабли, чтобы спасти от огня хотя бы малую их часть. Отдышавшись, я решил попробовать еще одно средство, которое почти никогда не применял раньше. Посеять в нападавших страх и неуверенность. Вообще-то я не великий мастер иллюзий. Если среди нападающих есть хоть один колдун, пусть даже плохонький, он легко развеет сотворенный мной морок. Я вспомнил свои беседы в храме невидимок. Мастерское умение его обитателей наслать на неосторожного путника непереносимый страх или роковую неуверенность в себе, если их противником оказывался не знающий страха колдун, или великий воин. Магия невидимок была проста. Странное дело, что до нее не додумался ни один из моего поколения. Однако они всегда пускали ее в ход, если перед ними был только один противник. В крайнем случае двое. И я не решился использовать непроверенное заклятие сразу на огромной массе врагов. Причем нечего было и пытаться лишить их мужества обычными, хорошо известными любому магу, заклятиями, предназначенными для управления смертными. Я почувствовал защиту, возведенную вокруг нападающей армии сразу же, как только они появились. Я уже совсем было приготовился сотворить нужное чародейство, как вновь подал голос, читающий заклятие. «Самый главный среди подобных тебе творит заклятие перемещения. Он собирается отправиться к месту, именуемому вами столицей хранимого королевства». Проклятие! Я не рассчитывал, что это случится так скоро. Мой план был приковать внимание всех магов поколения к Хеденсии и дать возможность Хагену сделать дело в столице. Однако все пошло не так, с того самого момента, как Сигерлин заговорил с моим учеником. Мерлин тоже долго бездействовал, но все же правильно понял, откуда исходит главная угроза его возлюбленному равновесию. Поспешил к храму солнца. Что ж, придется использовать то заветное заклятие, которое с верховным магом сработает лишь один раз, не больше. Оно неожиданно, но защититься от него искусному магу очень просто. Образно говоря, это заклятие толкает под руку мага, совершающего перемещение, в результате чего он оказывается в месте, прямо противоположном тому, куда хотел попасть, и вдобавок крепко оглушенным. Этот трюк может удастся, только если у вас под рукой есть некто вроде читающего, который может точно сказать, на какой стадии заклятие. И мне удалось. Конечно же, никогда больше Мерлин не позволит сыграть с собой подобную шутку. Чтобы предотвратить подобное, достаточно быть начеку. Но на сей раз он очнется через несколько часов с очень сильной головной болью, врезавшись в дикие скалы на самой дальней конечности Южного Хьорварда. Четверо моих главных противников на время покинули место действия. Мне выпала короткая передышка. Я мог слегка отдохнуть перед тем, как начать вторую атаку, более мощную и впечатляющую, в надежде, что она уж точно привлечет внимание молодых богов. К тому времени, как Мерлин и Сигерлин вновь начнут действовать, лавина должна стать уже всеохватной и неостановимой. Итак, что у нас сейчас в замке всех древних? Я надел ритовый обруч. И увидел знакомый зал совета. Кресло Мерлина пустовало. Не было занято и сиденье Сигерлин. Остальные 12 членов совета были там. А с ними еще множество других магов. В зале царило волнение. Все ошарашенно и недоуменно переговаривались, постоянно слышалось, что же делать. Я заметил несколько мрачных физиономий друзей Макрана и Эстери. «Смотрите, вот он!» Вдруг выкрикнул кто-то, и в зале тотчас воцарилась мертвая тишина. Все как один повернулись ко мне. Признаться, я слегка оторопел. Присутствуя я там телесно, мне бы, наверное, стало не по себе. Но до Хеденсея им пока не добраться. А в чем, собственно, дело, сородичи? Мне почти не пришлось играть удивление. Отчего это вдруг такое внимание ко мне? Отчего, безумец? Вдруг завопил Шендер, один из магов совета, подручный Мерлина. Ты спрашиваешь, отчего? Ты, поставивший на грань гибели весь наш мир? Лицо его побагровело. Изо рта летели мелкие капельки слюны. Что происходит под твоей милости в хранимом королевстве? Или ты забыл, что это наш общий залог перед молодыми богами? Что пока стоит в неприкосновенности королевства, пока высоки башни его столицы, никто не вмешается в дела нашего поколения? Или, быть может, тебе неизвестно, что поди хранимое королевство и молодые боги отправят нас туда же, куда без возврата ушли предшествующие поколения магов? Что ты устроил в нем? Безумец. Если я там что-то и устроил, отчего же вы все топчетесь здесь, стеная и бездействуя, вместо того, чтобы самим отправиться туда и навести желаемый порядок? Саркастически спросил я. Какой смысл делать это теперь? Завизжал Шендер. Если там все в огне и меч свободно гуляет по стране, если в малых храмах низвергнуты алтари и осквернены молитвенные залы. «Теперь тебя ждет судьба пострашнее Ракотовой!» Он ощерился в злобной усмешке. «Мы уже позаботились об этом. Только что мы все вместе отправили астрального вестника к престолам владык. Трепещи в ожидании их суда! К чему все твои речи?» — прервал я его. «Я не вижу в них смысла. Вместо того, чтобы попытаться исправить все в вашем возлюбленном хранимом королевстве, повторю вновь, вы тратили бесценное для вас время на посылку звездного вестника. Шендер ответил не сразу, с ненавистью глядя на меня. «Потому что», — прошепел он после длительного молчания, «потому что было уже поздно, когда мы все узнали об этом. Те, кто пытался остановить тебя, слишком полагались на свою силу, и это погубило всех. Посмотри, что творит в столице твой ученик». И я посмотрел.